Глава 85. 6,5 месяцев спустя. «Чем ты сегодня завтракала?» Распахнув холодильник, Жанна Сергеевна, оценивающе изучает его содержимое. «Ела омлет и бутерброд с сыром». «Лучше перейди на каши. Если очень хочется яйца, поешь позже. Это облегчит изжогу». «Спасибо». Благодарно улыбаюсь я, поглаживая живот. «Что бы я без вас делала?» «И скажи Северу, чтобы купил тебе имбирные леденцы. Он знает, какие. Ребенком он их горстями ел». «У меня мобильный на зарядке в комнате». Я ерзаю на диване, стараясь усесться удобнее. «Может быть, вы сами ему скажете?» После небольшой заминки Жанна Сергеевна все же тянется за телефоном. «Не отвлекаю тебя, Север». Отвернувшись, она барабанит пальцами по столу. «Я тебе сейчас пришлю список того, что нужно купить Линде. Заскочи, пожалуйста, после работы в аптеку. И еще ей нужны имбирные леденцы. Да, те самые. Купи пару упаковок. Да, родов должно хватить». Упоминание предстоящих родов вызывает во мне и радость, и тревогу. Радость от долгожданной встречи с малышом и тревогу от наступления нового, неизведанного этапа в жизни. Справлюсь ли я? Буду ли хорошей матерью нашему сыну? Сумею ли дать ему все то, чего он достоин? Хватит ли мне мудрости и терпения воспитать его настоящим мужчиной? Сказал, что все купит и постарается вернуться домой пораньше. Жанна Сергеевна протягивает мне кружку с теплым морсом. Север очень заботливый. Вы воспитали его джентльменом. Я совсем недолго влияла на его воспитание. По обыкновению скромничает она. Лет с 14 он был абсолютно самостоятельным. И это тоже ваша заслуга. Я вот наоборот опасаюсь, что задушу ребенка гиперопекой. Я прочла столько книг о воспитании, но все они учат разному. Самое важное, что ты должна знать, это то, что ты и есть самая лучшая мать для своего ребенка. Только ты и никакая другая. Спокойный и уверенный голос Жанны Сергеевны ни на секунду не дает усомниться в том, что она знает, о чем говорит. И то, что ты задаешься такими вопросами, лучшее тому подтверждение. Главные потребности ребенка ты будешь чувствовать сердцем. Просто люби его и наблюдай. Спасибо за эти слова. На эмоциях я сжимаю ее руку. Я буду держать их в голове на случай, если начну в себе сомневаться. Скупо улыбнувшись, Жанна Сергеевна стряхивает невидимые пылинки с моей толстовки. Пей морс, пока теплый. Мне потребовалось время, чтобы привыкнуть к сдержанности матери Севера. Но это не помешало мне полюбить ее всем сердцем. Жизнь не перестает приятно удивлять. Пусть в столь важный для меня период рядом не оказалось моей мамы, Жанна Сергеевна с успехом взяла на себя ее роль. С началом третьего триместра она приезжает к нам через день. Помогает по дому, готовит и сопровождает меня на прогулках. На последних она особенно настаивает, ибо они, по ее словам, положительно влияют на кровообращение. «Как малыша назовете, уже придумали?» Я торжественно улыбаюсь. «Придумали. Я предложила имя, а Север его одобрил. Мы назовем сына Женей в честь его дедушки». Отведя взгляд в сторону, мать Севера быстро и часто моргает. Неровный румянец на ее щеках выдает то, что она снова поддалась эмоциям. Не считая дня нашего знакомства, это третий случай на моей памяти. Второй случился на праздновании ее дня рождения, когда Север вручил ей букет и крепко обнял. Тогда я и сама расплакалась. От радости за их окончательное примирение и грусти за то, что столько лет забрали боль и обиды. «Спасибо», — шепчет она, глядя себе на руки. «Моему мужу было бы приятно. Очень хорошо, что ты появилась в жизни Севера. Благодаря тебе наша семья снова смогла стать семьей». Мне есть что на это ответить, но мешают подступившие слезы. Ведь благодаря встрече с ее сыном я смогла создать свою собственную настоящую семью.